Глава 48. Семейное дело? Ну, по пункту об исчезновении. Потрясения сегодняшнего вечера однозначно не прошли для меня даром. Иначе как объяснить, что я опять ляпнула вслух первое пришедшее в голову, напрочь позабыв про народную мудрость про молчание золота? И Вин Гейтс не замедлил это подтвердить. «С учетом того, что отец давным-давно отрекся от меня и переписал титулы завещания на моего младшего брата, так себе объяснение получится». Я почувствовала, как начинают гореть щеки и кончики ушей. В самом деле, откуда мне было знать о его семейных обстоятельствах? Я вообще просто вспомнила цитату из «Трёх мушкетёров». «А может, и получится», — неожиданно вступился за меня Алек. Причем именно потому, что герцог Файербрук предпочитает считать, будто у него только один сын. Все поверят, что вы, получив срочное письмо из замка Феникса, все бросили и помчались на родительский зов». «В жизни бы не...» — проворчал алхимик, сердито дернув хвостом. Похоже, отношения с отцом у него были ужасно непростые. Но все-таки он герцогский сын? Никогда бы не подумала. «Неважно, что ты не...» — между тем подхватил Стронгхолд. «Алек прав. Ситуация настолько невероятная, что самые отъявленные скептики примут ее за чистую монету. И вряд ли у кого-нибудь хватит дерзости осведомиться об этом у самого герцога. Привел однокурсник еще один аргумент. «Потому я считаю, предложение Стерх нам полностью подходит». «Ладно, ладно», — проворчал хоть и не до конца, но убежденный Вингейтс. «Пусть будет семейное дело. Что до последнего пункта?» «Фамильяр», — веско перебил ректор, заставив алхимика поперхнуться. Алек поднял руку, собираясь почесать в затылке. Однако вовремя вспомнил, что принцам так делать не солидно. «Вообще-то да. Выглядит ментор Вингейтс как волшебное существо. Как одна из ипостасей духа Академии», — уточнил Стронгхолд. «Вот только насчет хозяина я не уверен». И он посмотрел на меня. И Алек посмотрел. И алхимик повернул ко мне усатую мордочку, на которой крупно было написано выражение крайнего скептицизма, что он и озвучил словами. «Она не согласится». «Так». Я распрямила плечи и ответила мужчинам недобрым взглядом. «Давайте, во-первых, не решать за меня, а во-вторых, объясните и мне суть предложенной идеи, чтобы я могла по достоинству оценить ее гениальность». После заключительного пассажа взгляд ректора сделался устало укоризненным, Алеку удивленным, а Вингейтс тихонько фыркнул, как мне показалось, одобрительно. «Хорошо, объясняю», — учительским тоном начал Стронгхолд. «В нашем мире фамильяр — волшебное существо, которое магия и отец-дракон посылают тому, кто принес много пользы народу драконов, и превосходно владеет своей силой. Ректоры Академии на склоне лет часто удостаиваются этой чести». «Так в чем проблема сказать, что фамильяр ваш?» Невежливо перебила я, и ректорский укор стал физически осязаем. «В том, что фамильяр и его хозяин должны быть разного пола. А Артур, хоть и в таком облике, на девицу не тянет». «Хм». Я уставилась на Вингейтса. «Да, пожалуй, мордочка у него и впрямь мужская. А если ему бантик завязать? На шею?» Алек издал звук, подозрительно похожий на хихиканье. Да и ректор с трудом спрятал улыбку. Зато алхимик оскорбился по-настоящему. «Стерх, не вынуждай меня разочаровываться в твоих умственных способностях. Никаких бантиков мне никто завязывать не будет». «А если захочет, без руки останется», — прочитала я подтекст. И миролюбиво сказала. «Да ладно, я же не настаиваю. Только если фамильяр выдается за особые заслуги, за что его якобы получу я?» «За противный характер», — поддел однокурсник. «За роль катализатора», — хладнокровно ответил Стронгхолд. Да и в принципе отцу дракону виднее. Они согласны и могут попробовать поинтересоваться у него самого». «Логично», — пробормотала я. Снова встретилась с Вингейтсом глазами и задала последний вопрос. «Хорошо. А что мне, как хозяйке фамильяра, делать надо? Кормить там, поить, выгуливать?» Пункт «менять лоток» я великодушно опустила. «Ничего не надо». Судя по тону, алхимик до сих пор не успокоился. «Фамильяр и хозяин просто должны быть всегда рядом». «Как истинные?» — брякнула я. И Вингейт слегка поморщился. «Да, почти. Физический контакт не обязателен, если ты об этом». «Да нет, не об этом. А о чем сама не могла бы сказать?» «Ладно, если это все. Я зачем-то набрала в легкие побольше воздуха. «Я согласна побыть хозяйкой фамильяра». И хотя именно этого от меня и хотели, на лицах и морде моих собеседников отразилось явное недоверие. «Что же, тогда решено», — спустя не особенно ловкую паузу резюмировал ректор. «Сейчас Стерх и Алик отправляются по своим комнатам, а завтра очень», — он выделил это слово, «стараются вести себя как обычно, чтобы все официально оформить и не вызывать подозрения ощущением спешки, мне нужен день. Поэтому в столицу вылетаем послезавтра утром. А до тех пор...» Он обвел нас взглядом. «Постарайтесь не создать дополнительных проблем. Все, всем доброй ночи. И наденьте маски, когда будете выходить». «Постойте!» — воспротивился Алик. «Мы же главное забыли. Что с поисками злоумышленника?» «Это моя забота». Интонации Стронгхолда внятно предупреждали, что дальше расспрашивать не стоит. «А вы сосредоточьтесь на самоконтроле и поисках антидота». И хотя такой ответ Алика не удовлетворил, настаивать на продолжении он благоразумно не стал.